Глава 68. Во второй половине дня в кабинет следователя доставили Игоря Васильевича Гребенкина. Петелиной было по-женски жаль человека, который в 50 лет убедился, что все лучшее в его жизни случилось в молодости. В те годы он был любим и стал отцом. Молодой офицер испугался поменять холостяцкую вольницу на неустроенный быт с невыспавшейся женщиной и кричащим младенцем. Свобода не принесла ему счастья, Гребенкин не продвинулся по службе и ничего не достиг в гражданской жизни. Через 20 лет в его квартиру постучалось счастье. Гребенкин искренне полюбил девушку, назвавшуюся его дочерью, потом пережил страшное горе ее смерти, был одержим слепой местью, наделал глупостей и попал под арест. Но девушка, признавшаяся в убийстве подруги, оказалась его настоящей дочерью. И Гребенкин снова обрел смысл жизни. Однако для спасения дочери ему пришлось с ней сразу же расстаться. Петелина предложила подозреваемому сесть на диван. «Игорь Васильевич, в прошлый раз я не спросила вас, где ваша дочь, Екатерина Гребенкина?» «Я все равно не скажу, не трогайте ее», – набычился Гребенкин. «Я не стала спрашивать, потому что при вас не нашли ключей от вашей саратовской квартиры. Вы отдали их дочери?» «Ничего подобного, я их потерял». «Значит, Катя их нашла». «О чем вы?» – напрягся Гребенкин. «Я направила в Саратов постановление об аресте, и сегодня Екатерину Игоревну Гребенкину доставили в Москву». «Об аресте?» «Она подозревается в преднамеренном убийстве Елизаветы Малышко». «И сколько ей грозит?» «Боюсь, вы долго не сможете увидеться с дочерью. Единственное, что могу для вас сделать, это краткое свидание в моем присутствии». Следователь пересекла кабинет и открыла дверь. «Заводите». В кабинет в сопровождении конвойного вошла Катя Гребенкина. Она метнула злобный взгляд на Петелину и уставилась на отца. «Снимите с нее наручники», — приказала следователь и предложила девушке. «Можете сесть рядом с отцом». «Заложил папаша», — процедила девушка, плюхнувшись на диван. «Лучше бы тебя менты грохнули». «Катя, я хотел помочь». Петелина взяла со стола почтовый конверт и показала Кате. «Узнаете? Вы послали его сами себе до востребования на имя Лизы Малышко. Но должна вас разочаровать». Петелина вынула марки из конверта, подержала их перед собой, словно любуясь, и неожиданно швырнула на пол. «Вы убили Лизу Малышко из-за поддельных марок». «Что? Не может быть!» «Вот настоящее!» Петелина прихлопнула ладонью конверты, изъятые у Кильпа Костромина. Катя метнулась к столу, ее глаза горели от злости. Она требовала «покажите». «Заметьте, вы не оспариваете убийство подруги, лишь усомнились в фальшивости марок». Катя застыла, словно ударилась о невидимую преграду. Сквозь ее растерянное лицо стремилась прорваться едва сдерживаемая злоба. «Я...» «Не трудитесь, ваш отец рассказал, как вы убили Малышко». «Ах ты, козел старый, идиот!» Катя бросилась обратно к дивану и накинулась на отца. Разъяренная девушка повалила его, безжалостно царапая лысину и лицо. Гребенкин пытался сдержать разбушевавшуюся дочь. А Петелина стремилась, чтобы видеозапись запечатлела больше косвенных и прямых признаний в убийстве. Следователь говорил очень быстро. «Катя, вы заманили Лизу на крышу, чтобы помянуть Стеллу-соседку. Сели на бордюр, выпили коньяк, на вас были перчатки. Опустив бутылку, вы подхватили Лизу за лодыжки и опрокинули. А ваш отец должен был опознать труп как мнимую дочь». «Потому что он кретин». «Затем вы вернулись в квартиру и прикинулись, будто только проснулись. Начали красить ногти, чтобы не чувствовался запах коньяка». «Крыса! Как ты мог меня заложить?» – не на шутку разъярилась девушка. «Катя, ты бросил меня грудной и сейчас предал». Петелина нажала кнопку звонка. В кабинет вбежали двое конвоиров. «Разнимите их». Полицейские оттащили Катю, помогли исцарапанному Гребенкину подняться. Ошарашенный отец попытался объясниться. «Катя, я не…» Но опровержение Гребенкина не входило в планы следователя. Петелина заглушила мужское бормотание громким приказом. «Уведите его и окажите помощь, немедленно, а ее оставьте. Не надо наручников, я справлюсь. Быстрее». В кабинете остались Петелина и Екатерина Гребенкина. Девушка тяжело дышала и обреченно смотрела на рассыпанные по полу фальшивые марки. «Нервный срыв закончился», — определила следователь. «Теперь, загнанный в угол девушки, надо было подсказать выход из тупика». Петелина подвела Катю к столу и налила в стакан воду. «Присядь, выпей воды и успокойся». Девушка выпила, отдышалась, из-под лобья взглянула на следователя. «Я тебя прекрасно понимаю, Катя», — мягко начала Елена. «Если бы меня родители бросили на произвол судьбы, я бы тоже могла заняться проституцией. А как еще заработать без образования, без жилья?» «Я приехала в Москву, чтобы стать моделью, пришла в агентство. А там сволочь Беспалый», — Петелина назвала кличку сутенера Мануйлова. «Он гад, как и все мужики. Им от нас только одно надо». «Достали». «Каждую ночь корячишься, а все деньги на квартиру уходят и сутенера. Еще красивый прикид нужен. Старперов без фирменного белья и чулочков не возбудишь. Противно, я бы только и думала, как избавиться от этой кабалы». «Я тоже. Когда старый Кильп попросил украсть у генерала конверт с марками, я смекнула, что из-за копеек он мараться не будет. Это был шанс начать новую жизнь. А чтоб меня не искали, решила исчезнуть. Стать Лизой малышка. Тут одно к одному. Лизка решила, типа, мне подарок сделать. Нашла моего папашу. А он мне нафиг не нужен. Я ей так и сказала, тебе нужен, бери». Она смоталась к нему под моим именем, а потом он в Москву намылился, и я решилась. От отчаяния. «Я понимаю», — поддержала исповедь девушки следователь. Лизка встретила его около дома и хотела меня представить. Сюрприз, типа. Я предложила выпить для храбрости, мы так и так собирались помянуть Стеллу. «Стелла сама с крыши?» — уточнила Петелина, избегая слов «смерть», «самоубийство». «Сама, впечатлительная дуреха была, как и Лизка. Я еще подумала, что Лиза тоже когда-нибудь этим кончит. Ну и... Вы сели, выпили, ты наклонилась и...» «Это легко получилось. Я говорю, у меня другой сюрприз». Дернула ноги вверх, и Лиза свалилась. Ей не нравилась такая жизнь. «Конечно», — скрипя сердце, согласилась следователь, облегчая девушке признание. «Дальше, как вы сказали. Этот маразматик ее опознал, как Катю Гребенкину, а я взяла паспорт Лизы. По нашим детским фотографиям фиг нас узнаешь. Мы же теперь красимся и завиваемся, а тогда пигалицами были. Да и паспорт пора менять. Я собиралась получить новый документ со своей фоткой». Катя помолчала, а затем спросила. «Что мне теперь будет?» «Ну, есть смягчающие обстоятельства. Сейчас оформим чистосердечное признание. Будет по минимуму. Судьи у нас в основном женщины, они учтут твою судьбу». «А марки? Разве они поддельные? Кильп же требовал, чтобы я их ему принесла, а потом искал меня». «Тарма Кильп уже арестован». «Да?» «Он мошенник, расплачивался редкими марками за ворованные квартиры. Два раза дал настоящие, а на третий, когда очередь дошла до самых дорогих экземпляров, подсунул копии, которые ему изготовили в Китае. Хотел обмануть генерала, но при сбыте фальшивка бы обнаружилась. А у генерала сын, как бандит отмороженный. Если бы нашел Кильпа, тому бы не поздоровилось». «И мошенник разработал план. Ты должна была принести ему марки в бар, и они бы случайно сгорели, при свидетелях. Кильп бы представил дело так, что ты по собственной инициативе украла марки и хотела продать их». «Сука последняя, как и все мужики». «Он получит свое». «Пиши признание. Я подумаю, что можно для тебя сделать».